Глава четвертая. В политехническом. 1954-1960 годы. Абитуриент. Поступать в институт или не поступать? Нет, таких гамлетовских раздумий выпускники советских десятилеток не знали. Ибо не поступать означало быть призванным в армию сразу по достижении 18 лет. Кому же этого хотелось? Оставался вопрос, куда поступать. Мои увлечения к 17 годам определились с такой ясностью, будто не я их выбрал, а они выбрали и заполонили меня. Литература и история. Только это было мне по-настоящему интересно. Но с такой же ясностью я уже осознавал, что превратить эти увлечения в свою будущую профессию для меня невозможно. Хорош был бы студент, который на лекциях тратил бы все силы на то, чтобы не крикнуть профессору «Вздор! Чушь! Вранье! Пропаганда!». Интересно, что Бродский почувствовал свою несовместимость с миром советчины гораздо раньше и ушел из школы, не закончив 8 класса. И мне недолго удалось бы скрывать свою «контровую» в кавычках сущность. Все кончилось бы в лучшем случае исключением из университета, в худшем – отправкой в лагерь за антисоветскую пропаганду. Правда, оставалось еще увлечение изобразительными искусствами. Некоторое время я лелеял надежду, что искусствовед может затаиться в своей нише, тихо заниматься сортировкой и реставрацией скульптур и полотен, составлять путеводители по музеям. Узнав, что для поступления на искусствоведческий факультет Академии художеств нужно будет сдавать экзамен по рисованию, я даже начал тренироваться, делать карандашом зарисовки персонажей из наших семейных фотоальбомов. Но против этих планов восстала мать. «А ты знаешь, сколько получает экскурсовод в музее? Меньше, чем учитель. У тебя такие способности к математике и физике. Ты должен стать инженером, как дядя Боря. Тогда будешь зарабатывать достаточно, чтобы накупить себе гору репродукций и любоваться ими». У матери в эти годы был очень-очень близкий друг, профессор-энергетик Лев Александрович Милентьев. Он рассказал мне, что в его области на сегодняшний день наиболее перспективной считается профессия инженера по газовым турбинам. Он же объяснил мне, что в турбине гидравлической вращение ротора осуществляется силой воды, падающей на лопасти, в турбине паровой, сжатым горячим паром, ну а в газовой – воздухом, раскаляемым, сжигаемым в нем керосином или газом. Именно газовая турбина может не только вращать электрический генератор или насос, или компрессор на газоперекачивающей станции, но и служить главным элементом грозной военной новинки турбореактивного самолетного двигателя. Я поддался уговорам взрослых и подал заявление на энергомашиностроительный факультет Политехнического института. Из 6 вступительных экзаменов 2 были по литературе, письменный и устный. Бородатый доцент университета прочитал мое сочинение «По горе от ума», поговорил 10 минут о Борисе Годунове и спросил с недоумением: «Молодой человек, а что вы здесь делаете? Вам не в политехнический надо, а в университет». «Я знаю, что делаю», — ответил я с важной многозначительностью. «Шерлок Холмс не снисходит до разъяснений доктору Ватсону». Так как газовые турбины были напрямую связаны с производством военных самолетов, евреи в эту профессию не допускались. В нашу группу из 30 студентов просочились только 2 еврейские половинки. Одна спряталась под фамилией Ефимов, другая под фамилией Суворов. В паспорте у обоих в соответствующей графе стояла русской. Зато в группах Паро и гидротурбинщиков сгущение ребят с неправильной 5-й графой было весьма значительным. На вступительном экзамене по физике передо мной впервые приоткрылись нехитрые методы, которыми осуществлялась сортировка студентов по национальному признаку. Билет мне попался удачный. Я подготовил ответы на все вопросы, сидел, ждал своей очереди. Передо мной отвечал абитуриент по имени Сергей Юзвинский. Не заглядывая в его анкету, можно было без труда догадаться, что у него в пятом пункте. Экзаменатор, крупный детина, с невнятной речью и тем тяжелым покроем лица, который наводит на мысль о спрятанном во рту булыжнике, задал ему дополнительный вопрос об эффекте капиллярности. Я насторожился. Этот вопрос шел третьим в моем билете. Юзвинский ответил так, будто читал по моей бумажке, слово в слово. Экзаменатор пожевал свой булыжник и изрек: «Абсолютно неверно. Не знаете. Тройка». В животе у меня стало пусто и холодно. Не помню, как уж я отбарабанил ответы на первые два вопроса. Дошла очередь до третьего. И так как никакого другого объяснения эффекта капиллярности я не знал, до сих пор помню, в случае соединения со смачиваемой стенкой капилляра поверхностное натяжение жидкости поднимает мениск, в случае соединения с несмачиваемой опускает, я вздрагивающим голосом повторил ответ Юзвинского. «Правильно», — сказал экзаменатор. «Отлично». Позже мы поняли, что засыпать студента экзаменатору удобнее всего на дополнительном вопросе. Ничего не остается на бумаге. Невозможно пожаловаться, потребовать переэкзаменовки. Вспоминая сейчас этого экзаменатора, я иногда думаю, отчего у него на лице была такая тоска? Было ли ему муторно на душе от того, что он участвовал в гнусности, выполняя негласные инструкции начальства? Или он действовал добровольно, и тоска была нормальной, традиционной тоской погромщика охотно рядца? Или предвидел он, что, несмотря на все расставленные рогатки и препоны, еврейский подросток, сидящий перед ним, прорвется куда ему надо, закончит не только турбинный факультет, не по газовым, так по паровым, но впоследствии и математической, защитит кандидатскую диссертацию, получит место в ленинградском вузе, а потом уедет в Америку и будет профессорствовать в университете штата Орегон? Проходной балл в том году был не очень страшный, кажется, 25. Я набрал 29 из 30 возможных. Четверку получил только по химии. Неплохо, неплохо. Правда, потребовалась также и сдача зачета по физкультуре. Бег и плавание были не проблемой, но вот прыгать в воду с вышки мне до тех пор не доводилось. Пятиметровая ажурная конструкция торчала передо мной, как эшафот. Покорно подчиняясь окрикам «Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел!» я поднялся в шеренге других обреченных, приблизился к краю доски и шагнул в бездну. Видимо, врезался более или менее прямо, но удар воды по ушам оглушил меня. Радуясь тому, что остался живой, я забыл, что ведь надо еще всплывать, и ушел вниз до самого дна. Только тут спохватился и на последних запасах кислорода вынырнул обратно на поверхность. Потом 2 недели промучился болью в ушах. Так что студенческая жизнь началась без фанфар.